Чудеса, совершенные апостолом Петром. Апостолу Петру, так же, как и другим апостолам, Бог дал благодать, особенную силу исцеления больных и творить разные чудеса. Когда он проходил по улице, то выносили больных, клали их на дорогу, по которой он проходил. Вы видели, разумеется, свою тень, которая двигается, когда вы идете или бежите. Самые тяжкие больные, положенные на улице, делались сейчас же здоровыми, лишь только на них падала тень проходившего мимо апостола Петра. В городе Лиде он исцелил одного человека, которого звали Инея, который 8 лет был расслаблен, не мог встать с постели. Иней тотчас же выздоровел, встал и начал ходить. Многие, видевшие это чудо, уверовали во Христа. В это время в соседнем городе Иопии захворала и умерла одна благочестивая девица, Тавифа, которая веровала в Иисуса Христа. Ее после смерти вымыли и положили на стол. Услышав, что недалеко находится апостол Петр, послали за ним. Когда Петр пришел, женщины, бывшие в доме, плакали и показывали Петру рубашки и платья, какие шила Тавифа. Тавифа. Петр выслал всех вон из комнаты, встал на колени и помолился Богу. Потом, обернувшись к покойнице, сказал: «Тавифа, встань!» Покойница открыла глаза и села. Она опять принялась за свои работы. В Риме у одной знатной вдовы умер сын. Апостол Петр сказал умершему: «Юноша, встань! Встань! Воскрешает тебя Господь Иисус Христос!» Мертвец ожил и встал.